Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Он чувствовал. Самое главное, он слишком изнурен произошедшими событиями. Он уже мечется по городу, как загнанный зверь. Он слишком устал. Ему нужно просто-напросто отдохнуть, забыться крепким сном где-нибудь в спокойном месте, в котором он почувствовал бы себя в абсолютной безопасности. Потому что, конечно же, только в таком месте он сможет по-настоящему отдохнуть. Но такого места не было. Его ли съемная квартира, офис ли, улица, нигде он не чувствовал себя в безопасности. И еще больший ужас был в том, что он совершенно не знал, какое из мест в следующий момент станет таить для него наибольшую опасность и откуда эта опасность станет исходить. Он вдруг поежился. От земли веяло сыростью. Листья на кустах были мокрыми. Даже в пиджаке он ощущал холод. Что за странная этим летом погода? А может быть и вправду попытаться спрятаться там, где, по идее, должна подстерегать его наибольшая опасность? Пойти в парк и ждать там? Или вернуться в офис? Ему не хотелось видеть коллег. Но нужно же найти какое-то место, в котором он бы мог хоть немного собраться с силами. Он должен выжить. Ему теперь, как солдату, перед решительным сражением необходим отдых. Но вместо отдыха он начинал нервничать все сильнее. Что-то не нравилось ему здесь. Зачем он забрался в этот двор? Как он опять оказался в этом райончике? Все проклятые сантименты. Он пошел к месту трагедии, никого уже там не обнаружил. Погода становилась все тревожней. Ему надо было с самого начала сообразить, что сил уже слишком мало, что нечего гулять и терзать себя размышлениями о погибшем подростке, что ему и так уже слишком плохо, что надо немедленно лечь на дно и попытаться хоть немного передохнуть. Иначе он посмотрел на свой чемоданчик. Все словно нарочно складывалось так, чтобы гнать и гнать его, час за часом перемещая его из одного опасного места в другое. Нет, ну в самом деле, мыслимо ли, чтобы после всего он опять оказался в этом дворе? Да как же он действительно здесь оказался? Почему ноги, наоборот, не унесли его подальше от этого места? Почему он с обреченностью самоубийцы опять, словно зомби, забрел в эти края? Случайно ли это? Опять этот измайловский парк? Вот он там, чуть подаль, кажется, он слышит, как шумят его деревья. Ведь именно с него все началось. Господи, да ведь это же не случайно. Это же ловушка, которую подстроило нечто. Он вскочил, чтобы немедленно уйти, но вспомнил про чемоданчик и наклонился за ним. И в эту же секунду он понял, что все его опасения были не напрасны. Жуткое видение, как тогда в парке, возникло перед его глазами. Трудно было выразить словами, чем ужасно это лицо. Не своими размерами. Оно было очень маленьким, словно бы детским, и бледным, мертвенно-бледным. В следующее мгновение Немаркетинг пришел в себя. Господи, как же он его напугал! Это было не нечто, а какой-то ужасный урод, вполне осязаемый и вещественный, из этого, а не потустороннего мира. Господи, вот же доказательство! Ему надо немедленно отдыхать, он уже сходит с ума. Но что это? Что за странные вещи, говорит урод? Что? тихо, почти что как в Измайловском парке. А вы не верьте тишине, немедленно отсюда уходите. Здесь очень тихо, тихо даже в ветреную погоду. А вы не верьте и бегите. Здесь настолько тихо, что можно поверить. Дурак будешь, если не поверишь. Сидишь за заколоченным окном в брошенном доме. Кругом окраина маленького городка, а ты подсматриваешь в щель. Все ложь, обман, иллюзия. Вы немедленно отсюда уходите. Идите туда, на улицу, ловите такси и уезжайте, а не то поздно будет. Вы ведь ничего не знаете. Это было то самое лицо, которое он увидел тогда в парке, в кафе. Вдруг сбоку раздались тихие шаги. Немаркетинг резко повернулся. Какой-то человек исчез в подъезде. Большие заколоченные окна на первом этаже выглядели неуютно. Что за нужда была заколачивать их? Жилец нашего дома. Жилец не жилец. Что вам эти жильцы? Не смотрите на них. Все они идиоты и мерзкий народ. Знают всю информацию, но никогда о ней никому не скажут. А зачем? Подойдите к любому из них, и он от вас шарахнется, как от чумы. Просто так, на всякий случай. О, все мы свиньи, и все невероятно любопытны, готовы пойти на любые усилия, тайком выглядывать из-за своей рваной занавески, чтобы получить еще хоть маленькую толику информации. Но никто, слышите, никто и никогда, слышите, никогда не поделится ею с другим. Ведь она, эта информация только его, а бесплатно никому ни слова. «Убирайтесь!» — выкрикнул Немаркетинг. Голова его кружилась. «Кто вы такой?» «Это вы убирайтесь! Я инвалид с детства. Здесь мое место. Здесь я всегда сижу. Как вы смеете кричать на инвалида, на больного человека? Смотрите, какой я бледный. Бог вас накажет. Дайте 5 рублей. И вы уйдете?» Рассудок начал возвращаться к нему. Он окончательно осознал, это не галлюцинация, не жуткая душа самоубийцы и не потенциальный убийца, а просто инвалид со странной, непривычной внешностью. «Конечно, мне надо купить минеральной воды. Не думайте, прошу, не на пиво и сигареты. Мне прописали минералку для здоровья. Ну же, давайте быстрее деньги. Я вижу, у вас есть лишняя 5. Что вам каких-то 5 рублей? Проще отдать». Немаркетинг вздрогнул и полез в карман. «Работаете в бизнес-центре Н? В корпорации?» Он назвал транснациональную корпорацию. Немаркетинг замер. «Не умирайте, давайте деньги. У вас пропуск из кармана пиджака торчит. На нем все написано. Гроза собирается. Как вы думаете, могут они сюда добраться?» «Вы что же, ничего не знаете? Только что по радио передали. Опять шандарахнули. Ужас! Шли бы вы отсюда, пока беды не случилось». «Террористы?» – с облегчением спросил Немаркетинг. Все вдруг показалось ему очень простым. Он хохотнул, объяснилась и странная речь инвалида. Что ж, и Немаркетинг вот так же сходил с ума из-за этих террористических актов. И у них в офисе многие сходили. «Нет, здесь другое», – произнес инвалид в мрачной задумчивости. «Как вам это объяснить? Нервные люди вообще в ветреную погоду испытывают особенное беспокойство. Между прочим, я вам настоятельно советую поскорей уйти отсюда. Здесь, может, кое-что...» Немаркетинг уставился на инвалида. Он ничего не понимал, но каким-то шестым чувством ощущал, что дело действительно очень плохо. Он ждал продолжения. «Так я вам и сказал. За информацию гоните деньги». Немаркетинг тут же полез в карман. «Ладно, бросьте. Я и так вижу, вы добрый человек, хороший. А потому уезжайте отсюда. Вы мне верьте, не смотрите на внешность. Внешность – это только внешность. Таким вырос, железы, гормоны. Сейчас таких уродов, как я, полно. Плохая экология, плохое питание. Уродов больше, чем здоровых. Инвалид уже норма. Страшно жить, даже я всего боюсь. Тут рядом есть Измайловский парк. Недавно я познакомился с одним человеком, у которого там, в парке на отшибе, старое кафе. Стоит еще с советских времен. Одно время оно было заколочено, и его стали облюбовывать всякие бомжи. Они его чуть не сожгли. Новый хозяин взялся его открыть. Немного отремонтировал, кое-что привез. Ваше лицо мне очень знакомо. Нет, я уверен, вы человек добрый. Мы с вами встречались? Если только в бизнес-центре. Смеетесь? Кто меня туда пропустит? Новому хозяину кафе прибыли не принесло, и он решил его закрыть. Все ценное из кафе вывез. А посторожить от бомжей старую мебель нанял за копейки меня. Дал мобильный телефон. В случае, если кто-то полез бы в кафе, я должен был спрятаться в самый дальний угол и звонить в милицию и хозяину. В первый же день я грешным делом ненадолго отлучился и забыл запереть дверь. Когда вернулся, увидел через окно. В кафе сидит странный человек и ужасным взглядом сверлит меня. Меня обуял страх. Что может делать один в пустом, неработающем кафе, стоящем на краю парка, какой-то непонятный человек? Он мог меня разрезать на части, никто бы не услышал. Со страха я запер его снаружи, отбежал в сторону и позвонил. Сказали, попросите уйти, если не уйдет, приедем. Легко сказать. К незнакомцу я подойти побоялся. Стал незаметно следить за ним издалека. Вскоре он ушел. В этот момент сквозь кусты Немаркетинг увидел, как мимо дома бредет, вцепившись одной рукой себе в седые волосы, старик-фотограф. Вид у него был ужасный. Пожалуй, даже Иван Бобылев в самые сумеречные моменты своей жизни выглядел лучше. «Это фотограф! Местная достопримечательность, предсказатель. У него внук погиб под машиной», — пояснил инвалид. «Рядом в витрине фотоателье портрет внука. Теперь старик то повесит на портрет черную ленту, то уберет. Совсем сошел с ума. Все, кто идет мимо, обязательно таращатся. Нашли развлечение. Вы все равно никуда не уходите. Я оставлю здесь сумку». Немаркетинг не успел ничего сказать. Странный человек с маленькой детской головкой исчез в кустах так же неожиданно, как и появился. Немаркетинг подскочил к сумке и пнул ее ногой. Раздался звон пустых бутылок. А чего он ожидал? Что несчастный инвалид подбросит ему под ноги бомбу? Вот все и объяснилось. Господи, как же все оказалось просто! Темнота сгустилась сильнее. Первые тяжелые капли ударили по листьям деревьев. У страха глаза велики. Сидя в кафе и глядя сквозь стекло на обычного инвалида, он увидел чуть ли не привидение. А инвалид, в свою очередь, вообразил его душегубом. Все зависит от того, какими глазами на все смотреть. Если испытываешь тревогу, да к тому же слишком впечатлителен, достаточно любого повода, чтобы фантазия начала рисовать тебе леденящие душу картины. Точно в таком же ключе можно объяснить и все остальное. «Мадам С» кто-то пошутил, а потом раздули. Спонсорство кинофестиваля. Глава ненавидел всех, нарочно издевался и хотел развалить работу представительства. Что видел пожилой охранник? Да главу в саване. А умер не от страха, а от того, что погнался за ним по лестнице. С чего он, не маркетинг, взял, что в голосе охранника был страх? А кто заходил в саване в офис? Да тот же глава. А Пенза? Хотел сенсационной передачи. А подросток? Да чего только не напридумаешь в этом возрасте. А привидение? Все из той же серии фантазий. Сверху под градом капель зашумела листва. Немаркетинг оставался стоять возле своей бетонной чушки. Здесь, среди зарослей кустарника, под раскидистыми кронами деревьев, припустивший дождь почти не ощущался. Прошла какая-нибудь минута, и дождь пошел тише. При известном желании чего только не нафантазируешь. А фильм «Антология нищеты»? Да фестивальная неразбериха и глупость. Перепутали при переводе названия. И вообще все перепутали. Если у них киномеханик самодеятельностью занимается, чего ждать от остальных? А комментарии парня и девушки? Да может, они шутили, иронизировали. Он во всем хочет увидеть какие-то странные черты. И видит их только потому, что очень хочет увидеть. Он с самого начала из-за терактов был немного не в обычном состоянии. Вот с этого-то все и пошло и поехало. А спиритический сеанс? А что со спиритическим сеансом? Все участники относились к сеансу только как к развлечению. Вон бритоголовые потягивали пивко и не принимали ничего близко к сердцу. Откуда-то сбоку, с шумом, захлопав крыльями, взметнулась вдруг вверх стая птиц. Что-то как будто происходило вокруг. Да можно же и про этих полетевших куда-то птиц сказать. Тревожно, словно почувствовав опасность, ощущая нечто, взметнулись птицы. А на самом деле это просто какая-нибудь кошка погналась за ними. Или мальчишка швырнул камень. Да он же дебил. Он самый обыкновенный дебил. И правильно он сам тогда на кладбище сказал. Все дело в какой-нибудь железе внутренней секреции, которая как-нибудь не так вырабатывает гормоны. Какое-нибудь лекарство, какое-нибудь правильно назначенное лечение или операция. И все бы пришло в норму, не было бы ничего. Ни побегов в Северную Корею, ни ужасов в заброшенном парковом кафе. Вот же этот инвалид не сходит с ума, осознает всю истинную суть своих проблем. Лечится прописанной минералкой. А то, что в щелку подсматривает, ну и что ж, скучно ему. Какие у него, инвалиды, могут быть особые развлечения? А он не маркетинг. До чего он дошел? Он со злостью посмотрел на стоявший у его ног чемоданчик. Резкими, стремительными порывами задул ветер. Где-то вверху, на крыше дома, загрохотал железный лист. Немаркетинг поднял глаза и попытался рассмотреть крышу, но сквозь густую листву ничего не было видно. А может быть и там... Где-нибудь на чердаке притаилось что-то, какой-то строительный дефект, и в сильный ветер там тоже рождается ультразвук и спускается вниз по пустым лестницам обветшалого дома таинственный, не поддающийся человеческому разуму ужас. Он отогнал от себя эти дурацкие мысли, и без них он дошел уже до ручки. Да и мог ли он дойти до чего-то другого при таком вот Иване Бобылеве, при таком вот отце? Ведь ко всем неправильно работавшим железам, ко всему собственному дебилизму он был вынужден жить в этой ужасной, невероятной бобылевской ауре. Иван Бобылев, Что он излучал вокруг себя? Постоянную психопатию, постоянные завышенные ожидания какого-то невероятного, нереального в жизни успеха, любовные похождения, скандалы, падения, провалы и еще большие истеричные ожидания. А все эти неуравновешенные друзья-певцы, неудачники, живущие так, словно они находятся на грани какого-то невероятного, нечеловеческого успеха, надменные непризнанные гении, все эти шо-шо и им подобные, да от одного лицезрения всей этой галереи невероятных человеческих типов можно было в раз тронуться умом. Да ведь и та гастрольная поездка в Северную Корею и Японию, разве он сам, Иван Бабалев, не находился после нее в состоянии маниакального бреда, в состоянии невероятных, безумных ожиданий, опьяненный успехом, который больше вообразился ему, чем существовал на самом деле? Не этот ли маниакальный бред так раздавил немаркетинга подростка? Не из-за него ли он всерьез собрался жить в Японии, наживаясь на отраженных лучах воображаемой отцовской славы? А потом он же и бил его. Бил за то, что такой же, как и отец, полубезумный. Он и повел-то себя, как заурядный, непролеченный дебил. Ринулся. Не на гастроли, нет. В отличие от отца, у него не было певческого таланта. С ножом и чемоданом на крокоты через границу. Но почему бы Ивану Бабалеву не быть как все? Тщеславие, тщеславие, вот оно. Вот весь ужас его. По совести давно бы быть на инвалидности и пить боржоми. Авось полегчает. Но нет, Иван Бабалев не инвалид. Его ждет успех. Не боржом, шампанское. Немаркетинг опять поежился. Было промозгло и, кажется, уже не на шутку успело похолодать. Вокруг него на пятачке между кустами стало еще темнее. Поразительно, как в эти дни быстро менялось освещение. Только недавно был еще вполне ясный день, но вот тучи закрыли солнце, и здесь, под сенью деревьев, в окружении густых зарослей кустов, по которым стекала вода, уже все выглядело так, будто наступили сумерки, призрачные, исполненные невыразимой тайны. Ветер усиливался. Гонимые им капли дождя захлестали теперь и сюда. Море шампанского, горы шоколада, прекрасные женщины мечтают об Иване Бабалеве. И из всех окон в далекой Японии понесется его голос, многократно усиленный мощными стереосистемами. «Ура! Наш дебил всех победил!» И тут в голове немаркетинга быстро промелькнуло. Вот сейчас-то оно и произойдет. Уж больно подходящая обстановка. Сейчас появится нечто. Дождь опять пошел сильнее. Послышались чьи-то дробные шаги. По двору торопливо пробежала женщина в темно-синем костюме. Рядом в кустах послышался какой-то странный шум. Немаркетинг вздрогнул и напрягся. И тут услышал голоса, точнее, голос. «Как ты смеешь протягивать мне свою грязную бутылку? А почему я не могу ее тебе протянуть? Ведь я хочу угостить тебя. Ты дал мне сигарету, а я тебе бухло». «О, Боже, до чего я докатился!» Гнусный, опустившийся алкоголик считает себя мне ровней и полагает, что он осчастливит меня, если угостит меня своим мерзким пойлом. О, Шашо, бедный Шашо, слышишь ли ты меня? Смотри, я недалеко от тебя ушел. Да это же голос Ивана Бабалева. «Ну да, да, считаю себя ровней тебе. А что в этом такого?» «А то, что даже обычные, нормальные люди, что ходят вон там по улице, и те мне не ровня. А ты вообще не человек, и не смеешь мне, великому певцу, протягивать свою грязную, мерзкую бутылку, которая только что побывала в твоих слюнявых, паршивых губах. Подумать только, какого мы, оказывается, о себе мнения. Это ты-то, великий певец? Да ты не великий певец, а простой неудачник. Если и был у тебя когда-то успех, то уже давно весь выветрился. Никто твои песни больше не слушает. Я твоих песен не слушаю, как и те люди, что ходят вон там по улице». «Да, ты прав, прав, подонок. Никто больше не слушает моих песен. И те люди, что ходят вон там по улице, разумеется, тоже не слушают. Не слушают, потому что все они дегенераты и дебилы. Им всем медведь на ухо наступил. Им более приятно, когда их вместо музыки бьют палкой по голове. А ты просто спившееся ничтожество, кретин. Если бы вы все были другими, не такими, как есть, то мои песни слышались бы сейчас из каждого окна. Я великий певец, и я должен купаться в роскоши и славе, а не смолить дешевые сигаретки здесь, с тобой, на помойке. Но никто не хочет слушать моих песен. О, как я вас всех ненавижу! Что ж, вам больше не нравятся мои песни, а мне не нравитесь вы. Песни, пропетые моим голосом, прекрасны, но им не везет в этом городе. Этот город создан не для душевных песен, он вообще создан не для жизни. Здесь все таит в себе неудачу, смерть. Здесь хорошо только таким, как ты, ленивым и тупым мерзавцам, вороватым скотам. Ну, ты, да, я, знал бы ты, сколько во мне ненависти к вам, моим слушателям, вам, которые так легко позабыли меня. Вы предали и меня, и свою душу. О своей душе заботься, дьявол, не тебе говорить, седой черт. О, как бы я хотел вас всех уничтожить, расстрелять, собственными руками удавить, сжечь живьем, распять всех, всех до одного, вас, из-за которых такой певец, как я, должен сидеть здесь, на помойке. Разве это справедливо, что пошлость торжествует и купается в деньгах? Отовсюду несутся гнусные похабные песенки, все им рукоплещут. А мои душевные тонкие песни забыты, преданы. Моя лира валяется без струн. Никто не хотел ее слушать. Ублюдки, собачьи дети, гадюки с ядовитым жалом, бездушное отродье. Я тебе сейчас по морде дам. Давай, давай попробуй. Я с удовольствием сверну твою мерзкую куриную шею. Надо же с чего-то начинать. С тебя, пожалуй, для начала даже лучше, справедливее. Уж точно буду знать, что не ошибся и сделал хорошее дело. Удавил мерзкого пьяного слизняка, вонючего попрошайку. Ах, вот ты, оказывается, каков. Не ожидал. Всегда мне не нравились твои простецкие песни. «Тополя, березки», «Любовь, морковь», «Косынка, простынка», «Россия, матушка», «Сопли одни», «Тупая, колхозная туфта», «Деревня, деревенька», «Душа болит и плачет». Это были слова из песен Ивана Бобылева. достал всех своими завываниями про душу. А в душе-то у тебя вон оказывается что? Жлоб колхозный, деревенская дубина пролетарской революции. Все, Ваньку тракториста из себя строил. Думал, гонорар за это набавит. Видишь, не набавили. Упразднили тебя вместе с твоим колхозом. И катись ты обратно к себе в дыру, к деревенским свиньям, если тебе так наша Москва не нравится. И без тебя прекрасно обойдемся. У нас в Москве певцов хороших хватает, а такие, как ты, не нужны. Раньше я просто не был твоим поклонником, а теперь я еще тебя и презираю. Да, я просто плюю тебе в лицо. А-а-а, помогите! Послышался шум схватки, глухие сильные удары. Затем раздался стон и еще один истошный крик о помощи. Некоторое время царила тишина. Потом опять глухие удары, крик о помощи и стон. На один из балконов вышла старушка. Йони Маркетинг видел из своего укрытия сквозь просвет в листве дерева. Хлопнула дверь подъезда. Послышались какие-то голоса. Кто говорит, видно уже не было. С другой стороны, с улицы, какой-то мужчина громко крикнул. «Эй, что там происходит? Сейчас милицию вызову!» Голос его звучал тревожно. Немаркетинг уже давно вскочил с бетонной чушки. Вдруг кусты задергались, задрожали, раздался хруст, и, раздвигая ветви на свободный пятачок, выскочил Иван Бобылев. Руки его и одежда были в крови. Немаркетинг отпрянул и уставился на отца. Отец тоже смотрел на него и не произносил ни единого слова. Вдруг Иван Бобылев заговорил. «Нож с тобой? Покажи его!» «Зачем?» «Да так просто, не бойся, покажи из рук!» Словно завороженный, Немаркетинг залез за пазуху и вытащил оттуда свой нож. Тут же Иван Бобылев засунул руку в свой карман и вытащил оттуда нож. Немаркетинг обратил внимание, что отцовский нож был чистый, но теперь руки Ивана Бобылева пачкали его в крови, так же, как и его одежду, так же, как и все, за что он хватался. «Смотри, точно такой же!» — в ужасном возбуждении проговорил Иван Бобылев, протягивая нож сыну. «Смотри, я купил такой же, как у тебя! Я теперь тоже таскаю с собой нож! Я специально купил именно такой, как у тебя! Это для меня как знак, как символ, как знамя! Я теперь хочу быть, как ты! Я решился!» «На что?» Вдруг при взгляде на отца его охватил жуткий страх. У того стало какое-то странное, словно бы окаменевшее лицо, и следом необычной силы агрессии отразилось в нем. «Ты решил убить меня?» — понял он. «Что ты, с ума сошел, что ли, дебил? Хватит, хватит! Я уже слишком устал, мне не до тебя. И от тебя я уже слишком устал!» Раздраженно вскричал Иван Бобылев. Лицо его вновь изменилось, став из агрессивного измученным и болезненно раздраженным. «Я больше не могу выносить твоих дебильих выходок, так и знай. Если тебя опять потянуло на прежнее, знай, у меня больше нет сил спасать тебя. Можно подумать, ты меня когда-то спасал. Ты чудом не познакомился с тюрьмой после истории с Северной Кореи. Я тебя спас тогда. Что же ты вчера меня бросил? Я устал. Мне не угнаться за тобой. Я уже не так молод». Немаркетинг взорвался. «Ты не должен был оставлять меня одного. Если ты не мог бежать за мной, ты должен был удержать меня. Ты свинья, подонок! Как ты смел бросить меня? Как же ты мог? Как же ты мог оставить меня? Как же ты мог бросить меня в таком состоянии?» Глаза Немаркетинга пылали праведным гневом. Выражение лица Ивана Бобылева неожиданно вновь изменилось. Теперь оно сделалось мягким, слишком мягким, едва ли не плаксивым. Немаркетинг чувствовал, отец не играет, все эти перемены происходят с ним на самом деле. Он ведет себя совершенно искренне. Нелепая мысль о том, что отец появился, чтобы убить его, показалась ему действительно нелепой. «Ба, да ты сам, как этот город!» – поразился он. «Певец с неопределенными чертами лица. То угрожаешь, как сильный, зверского вида мужик, то вдруг раскисаешь, как плаксивая баба. Правильно я сделал, что отказался с тобой мириться. Ничего хорошего мне эта дружба с тобой не дала бы». «Ты говорил, что этот город – потенциальный убийца. Ты сам, как этот город», – сказал Немаркетинг. «Мы все, как этот город. Как ни крути, а мы его жители. Мы, как ни крути, плоть от его плоти. Что же я мог сделать, Коленька? Что же я мог сделать? Ты должен был что-то придумать, что-то. Не знаю, лечь костьми, но придумать, не останавливаться. Но что-то делать, пробовать и так, и эдак, и то, и это. Я не знаю, что ты мог сделать, но ты даже не попытался вообще хоть что-нибудь сделать. Ты не сделал ни одного, даже самого маленького шажочка в мою сторону. Тебя вообще ничего не волнует и не интересует. Это все из-за твоего непомерного тщеславия. Неужели ты не мог быть простым человеком? Обязательно ли тебе было становиться певцом? Но я ведь просто вчера устал, Коленька. Ты же знаешь, я очень болен. Я не ною никогда, не плачусь. И вообще я сейчас получше себя чувствую. Не знаю. Говорят, перед смертью у умирающего всегда наступает значительное улучшение. Но не могу я в свои годы, как ты, не зная усталости, за какой-то там непонятной фигурой бегать, за собственной тенью охотиться. Устал я вчера, не выдержал. Собственная недавняя вспышка гнева показалась Немаркетингу бессмысленной и некрасивой. «Прости». «Прости за свинью и за подонка. Это я, свинья и подонок. Но ты видишь, я просто никакой. Скажи, зачем ты мне сегодня встретился? Нам не надо встречаться, ты ведь знаешь. Я уверен, ты знаешь». «Знаю, знаю все, дорогой. Знаю, заклинило. Знаю, не можешь простить. Да и к чему нам уже друг друга прощать? Все уже слишком поздно. Заклинило, так заклинило. На том свете увидимся. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Вот что, это мое окончательное решение. Эльвира переезжает ко мне. Она поставила условие, чтобы тебя в этой квартире никогда не было. Она считает тебя очень странным, очень опасным человеком, общение с которым не может привести ни к чему хорошему. Напротив, ты, так считает она, несешь с собой смерть, гибель. Она уверена, ты погубил подростка. Я не губил его, это ложь. Как ты, мой отец, можешь подозревать меня в таком? Знаю, знаю, что ложь. Доконали его, доконали всеми этими кошмарами. Не снесся, как угорелый, через улицу, по сторонам даже и не посмотрел. Это его Эльвира прикончила. Она дьяволица. В той истории, которую ты услышал тогда в лобби, все ложь. Сегодня она сбежала от меня. Слишком подействовал на нее вид покойника. Но я ее так не оставлю. Понимаешь, моя песенка уже спета. Мне все равно уже конец. Никаких песен я давно не пою и не буду петь. В последнее время я окончательно пришел к выводу, никаких шансов у меня нет. Так сделаю хоть одно хорошее дело. Возьму на себя эту стерву. Ведь она может погубить еще кого-нибудь так же, как она погубила этого подростка. Зачем погибать кому-то, кто молод, кто нужен своим близким, если могу погибнуть я? Пусть я стану адским примером для вступающей в жизнь молодежи. Мы с тобой оба, Гвоздик, послужим кому-то адским примером. Такое уж у нас, видно, предначертание. Но ты-то помимо осознания благородства своей миссии получишь от нее еще и физическое удовольствие. А Эльвира в обмен на удовольствие сможет зацепиться в Москве. Ведь она еще не обратила внимания, что у этого города очень странные черты лица, не так ли? Она не знает, что он то ли мужик, то ли баба, то ли добродушный дурак, то ли потенциальный убийца. Нет, не знает. Ну вот. Значит, все козыри у тебя на руках. Действуй. Действуй, пока она не поняла, в гости к кому она рвется и что она может здесь получить. Сам-то ты, конечно, не просветишь ее, что лучше ей бросить все и бежать из этого великого города без оглядки, пока цела. Ведь если она сбежит и останется цела, то сорвется твоя благородная миссия, а с ней и физическое удовольствие. Нет, нет, не иронизируй. Ты неправильно понял. Тут речь идет не только об удовольствии общения дряхлого полумертвеца с молоденькой девочкой, почти еще подростком. Видишь ли, она – это сама воплощенная ложь и само воплощенное зло. Я так пострадал от этой лжи и этого зла, что хочу сейчас дать им последнюю решительную битву. О, это будет ужасная битва. Все силы, которые во мне оставались, все, что у меня есть, я брошу на линию этого фронта. В горнило этой битвы. Это будет титаническая борьба. И, конечно, без разрушений не обойтись. Моя квартира, твое единственное реальное жилье, твое, так сказать, наследственное гнездо, доставшееся мне от твоей тети, которым и ты можешь владеть по праву, превратиться в настоящее поле боя, и ты уже вряд ли сможешь им когда-нибудь воспользоваться. Прощай, мое привидение, мой страшный и сладкий сон. Так и не было у нас с тобой никогда нормальной, благополучной жизни. Так и не обнялись никогда мы двое, отец и сын. Ну что ж, я буду мстить, мстить лжи и злу и за себя, и за тебя». Немаркетинг смотрел на отца. Вдруг неожиданное сожаление охватило его. Все словно бы рухнуло и изо всех сил покатилось с горки. Вдруг ему захотелось вернуться обратно, обратно туда, в ту квартиру. Вот ведь и чемоданчик его был с ним, чемоданчик, с которого все и началось. Да ведь и с Ивана Бабылева же все и началось. Он же сам только недавно подумал, не будь его рассказов, не будь желания продавать права на песни в Японии, ничего бы и не было. Вот что, отец, я, собственно, к тебе шел мириться, жить у тебя буду, так что ты давай руки-то от крови вытри. Точно. Вот где он обретет то долгожданное и столь необходимое ему успокоение. Он отдохнет, отоспится, и не надо будет на съемную квартиру. Поздно, Гвоздик, поздно. Прекрати, прекрати, что это ты, дебил? Ты сошел с ума, что ты такое говоришь? Я не понимаю, прекрати. Нет, Гвоздик, нет, я не могу уже прекратить. И нам с тобой уже никогда не помириться, Гвоздик. Всему конец. Это время такое, Гвоздик. «При чем тут время? Что такое ты несешь? При чем тут время?» «Нет, Гвоздик, нет, это оно, время. Время сейчас очень зловещее, недоброе, страшное. Оно, как наш город. У него необычные черты, странные черты. Я и сам в них многого не понимаю, но чую, в них все дело. Это они нас давят, убивают. Я только не могу понять, как точно это происходит. И в нашей с тобой ссоре виновато оно, это наше время. Оно странное, призрачное. В нем не хочется ни с кем объединяться, ни с кем дружить. Все только разъединяются, разбегаются по своим углам все дальше, все глубже. Что мы? Мы с тобой лишь два маленьких примера. Две точки в страшном океане. Не хочу больше ничего. Не хочу, чтобы мои песни мои слушали, и петь не хочу. Не хочу никого видеть. Я бы хотел дружить с Шошо, что он бы про все это сказал. Но его нет, он в могиле, и кругом это время, странное, призрачное. Немаркетинг увидел, что в окна высовываются люди. Из подъезда тоже вышло несколько человек. «Это же певец Иван Бабалев!» – громко сказала одна из старушек другим старушкам. Певец со злостью посмотрел на них и сказал: «Видишь? Смотрят на нас из окон своих конур и думают, что они в безопасности. А ведь и они в том же страшном океане, в том же самом времени. Запрятались каждый в свою конуру и думают, что поступили очень мудро. От времени конура не спасет. Да и ложь спустится с крыши в ветреную погоду и пройдет сквозь дверь». Немаркетинг замер. «И удавит их Гвоздик, и все, смерть!» «Что?» «Да, Гвоздик, лжи только того и надо. По отдельности она прикончит их гораздо легче. Ей на самом деле только того и надо, чтобы все попрятались по своим конурам. Она окружит каждого в его конуре таким бредом, что он сам сунет голову в петлю или побежит, не глядя на машины, через дорогу, как твой подросток. Тебе же напоследок скажу: будь осторожен. Ты как был дебилом, так им и остался». «Хватит! Ты сам дебил! Пойдем скорее домой! Я уже устал!» Вновь взорвался Немаркетинг. «Видишь, мой чемоданчик со мной. Я уже стал его таскать. Я не желаю все это слушать». «Вижу, что ты с чемоданчиком. Очень похож на тот чемоданчик, с которым ты однажды убежал из дома». «Да, убежал на Дальний Восток, чтобы перейти границу с Северной Кореей, чтобы в конце концов попасть в Японию, чтобы там торговать твоими записями. Пойдем домой». «Да, именно так все и было. Вот он, этот чемоданчик. Послушай, Гвоздик, вот что еще важно. Вот что я еще хочу успеть тебе сказать. У меня все последнее время было чудовищное предчувствие, что тебе грозит ужасная опасность. А вчера понял, все верно, я не ошибаюсь. Понимаешь, Гвоздик, ложь очень коварна». «В чем она ложь? Не понимаю. Говори понятней, в чем заключается ложь?» «Она всегда заключается в слабых головах. Она гнездится в них, как оса с ядовитым жалом. Она живет в слабой голове дебила. Хватит, я же тебе сказал, не тебе судить меня, оставь мою голову в покое. Я не про тебя, Гвоздик, не про тебя. Про кого? Про кого ты тогда? Посмотри вокруг. Кругом одни дебилы и идиоты. Все сплошь слабые головы. В них-то и поселится ложь. Ну ладно, они не слушают мои песни, а восхищаются всякой пошлостью. Ладно, но я боюсь чего-то более страшного. Лжи мало уничтожит меня. Ей нужен ты, Гвоздик. Хватит, пойдем домой. Что за бредни? Нет, нет, тебе грозит ужасная опасность. Я очень боюсь за тебя. Хватит, я сам уже боюсь. Мне страшно от твоих слов. Правильно и хорошо. Ты очень беспечен, Гвоздик. Будет лучше, если ты напугаешься. Ты у меня такой дурачок. Опять? А ты не дурачок? Все, Гвоздик, хватит. Не сходи с ума и не кричи на меня. Хватит, хватит и прощай. Больше я не буду тебе ничего говорить. Больше помочь я тебе не смогу. Но вот тебе последний совет. Посмотри трезвыми, беспристрастными глазами на свою жизнь. Теперь я многое про тебя знаю и про твои дела в представительстве. Ведь ты же дурачок, Гвоздик. «Хватит, прекрати! Пойдем скорее домой! Я устал! Мне нужно отдохнуть!» «Нет, Гвоздик, послушай!» «Послушай, потому что никто и никогда больше не сможет дать тебе таких советов, как я! Да, может быть, я тоже в чем-то дебил, но я, знаешь ли, еще из прежнего, сурового поколения. Мы многое вынесли, закалились». «Я посмотрел на ваше представительство, на всех этих современных людей. Вы же тряпки. Сильных среди вас только двое – Пенза да Лебок. Да и те свою силу употребили не на что-то хорошее, а на то, чтобы дурачить вас, слабаков и полуидиотов. О, если бы ты знал, как я ненавижу всех этих полуидиотов. Все из-за них, из-за них». И как я, оказывается, кровожаден. Я сам не знал, что я настолько кровожаден. Если бы они были другими, все было бы совсем по-другому. И у меня, и у тебя. Пенза дурачит, не сразу смог вымолвить ни маркетинг.